72. О пользе измены. Рай. Осень. Трое. Он, она и гад. Адам давно не вожделеет Еву. И Ева тоже. Моногамный ад. Есть только змей, чтобы сходить налево. А. Егорджан, ласково спросил шофер, когда мы свернули с Можайского шоссе к Переделкино. Я тебе завтра не нужен. Ты мне нужен всегда. А что случилось? Заявление пойдем подавать. Куда? В Грибоедово. Ого, там же всегда очередь. Мы с женой 3 месяца ждали. У Ханерпапы все схвачено. Можно хоть завтра. Через 2 недели распишемся. А чего же не завтра? Надо сначала в Степанакерт полететь. Маму с сестрами привезти. Дел много. Золото просили купить. Подарки для всех. Платье, шматье, фата, гата, таросики, моросики. Что? Подарки подружкам. У нас, клянусь, по-другому нельзя. Люди засмеют. А гулять где будете? Первый день в Метрополе, второй день в Арарате. Ханерпапа хотел в Славянском базаре, но я сказал только в Арарате. Сам плачу. Клянусь солнцем отца. Богатый, что ли? В родни займу, потом отдам. С зарплаты? Придумаю что-нибудь. А что твоя будущая теща? Пилить еще не начала? Вай, цайфтанэм, да ты что, Егорджан? Она мне как мать, все время кормит. Как будет теща по-армянски? Заканч. Вот и заканчивай, Гарик, врать. Хороших тещ не бывает. Мы проехали Самаринские пруды и свернули на горку к магазину. Отстояв небольшую очередь, я купил бутылку фитяски и имбирную настойку на тот случай, если сухое вино девушку не проймет, а также взял 0,5 кило шоколадных трюфелей. На улице меня ждала печальная картина. Наш москвич, без правого переднего колеса, скособочившись, стоял на домкрате. Невезучий во всем, кроме любви, Гарик поймал в покрышку гвоздь, а запаска, конечно, оказалась дырявой. Громко ругаясь по-армянски, он голосовал на обочине, буквально кидаясь под проезжающие автомобили и умоляя подбросить до Солнцева, где в шиномонтаже работал земляк, латавший ему проколы без очереди. Наконец остановился козлик с надписью «Мособлэнерго» и забрал бедолагу с 2 пробитыми колесами. Между профессиональными водителями в ту пору еще существовало некое бараночное братство. И для попавшего в беду сподвижника за даром могли сделать то, что лоху-автолюбителю или пешеходу, опаздывающему в аэропорт, стоило бы кучу денег. «Егорджан!» — крикнул Гарик, уезжая. «Постереги домкрат! Сейчас вернусь, обещаю!» Я обошел москвич, подергал двери. Мой нагорный мечтатель даже не запер машину, которая, как толстяк на тросточку, грузно навалилась на хлипкий домкрат с крутящейся ручкой. Любой подлец мог походя выбить опору, и автомобиль рухнул бы на асфальт. Тогда вызывай техпомощь и вставай на серьезный ремонт. Я глянул на часы, почти 6. Гарик в лучшем случае вернется через час. Ждать я не мог. Половой императив легко победил заботу о сохранности социалистического имущества. Я дал рубль переделкинскому алкоголику Паше, спившемуся сыну лауреата Сталинской премии. Он брел с удочкой от Самаринских прудов и поклялся ждать возвращения водителя, никого близко не подпуская к редакционному москвичу. Паше можно было доверять. Он часто сшибал у меня мелочь на пиво. Подхватив портфель с бутылками и пакет с заказом, я пошел в Дом творчества пешком. Перед входом в старый корпус сидели, любуясь алым бордовым закатом, Краскин и Золотуев. «Это правда?» — строго спросил меня Влад. «Правда?» — скромно ответил я. «Надо отметить». «Не могу». «Заболел?» «Нет, вроде». «Завязал?» «С чего ты взял?» «Значит, женщина». Поиграл кустистыми бровями Краскин. «Зря ты Роску продинамил. Это же не баба, а нейтронная бомба». Только по любви вздохнул я. «А мне ты даже не предлагал». Обиделся на альпиниста Золотуев. «Она пьяных не любит». «Значит, не проставишься?» Вздохнул Влад рентгеновским взором, проницая мой портфель. «Сегодня нет». «Ты не гуманист». «Он буржуазный индивидуалист», уточнил Лева. В холле, как обычно, выстроилась очередь к будке, за мутным стеклом угадывалось знакомое лицо в черной маске. Амиров давал сеанс телефонного обольщения, а насельники тихо бесились. Мое явление вызвало оживление. Писатели смотрели на меня кто с уважением, кто с удивлением, кто с неприязнью. Иные перешептывались, видимо, недоумевая, почему я еще на свободе. Быстро же тайны закрытого порткома достигли лесов Подмосковья. Я было направился к лестнице, когда меня окликнула генеральша, поманила пальцем и шепнула с видом заговорщицы. «Юркинс, вам девушка звонила, спрашивала, в каком вы номере живете?» «Гаврилова?» — с жаром воскликнул я. «Тише. Она не представилась». «Голос у нее какой?» «Глупее мечтательного мужского вожделения, наверное, только наша вера в светлое будущее». «Обыкновенный, может, и Гаврилова, но точно не ваша жена». Тонко улыбнулась Едвига Витольдовна. «Почему вы так решили?» «У жен голоса обиженные. Когда ваша Гаврилова должна приехать?» «Скоро». «Не беспокойтесь, я покажу ей, куда идти». Благодушное, даже благожелательное отношение к дамам, навещающим писателей, одна из давних традиций Переделкина. Литератор уединяется в доме творчества не только для создания нового полнокровного произведения, но затем, чтобы расправить крылья чувственности, слежавшиеся в семейной неволе. Без требовательного клёкота либидо ничего путного сочинить нельзя. Вообразите, сколько шедевров лишилась бы мировая лирика, если, скажем, Байрон, Бодлер, Есенин, Блок или Рубцов были бы образцовыми мужьями. Конечно, к писателям в дом творчества наезжали порой и законные жены, но, во-первых, это считалось дурным тоном, а во-вторых, часто заканчивалось грандиозными скандалами. Тут уж дежурные были начеку, стараясь всеми силами задержать внезапную супругу в холле, угощая чаем, выпечкой, свежими поселковыми сплетнями, пока предупрежденный писатель устранял улики сладкого одиночества. Впрочем, попадались и верные мужья, чаще всего горькие пьяницы. Но и этим аскетам требовалось время выгрести из номера пустые бутылки. Один случай вошел в анналы. К прозаику Разлогову, автору знаменитой производственной трилогии «Плотина, турбина, свет пришел в тайгу», прикатила давняя зазноба, сама только-только сплавившая мужа в военный санаторий. Любовники пообедали и прилегли отдохнуть, как вдруг накатила жена, известная своей буйной ревностью. Сама почуяла, или добрые люди донесли, теперь уж не докопаешься. Думаю, все-таки настучали. Творческая зависть – страшная вещь. Фурия влетела в холл, как раскаленное шипящее ядро влетает в осажденную крепость. Но опытная генеральша спокойно доложила, мол, супруг ваш откушал и пошел подышать хвойными запахами леса. «Я подожду его в номере», — согласилась жена. Но Едвига Витольдовна с улыбкой объяснила, что, уходя на прогулку, прозаик по оплошности забыл сдать ключ на гвоздик. «Дайте дубликат», — потерял предыдущий постоялец. «Тогда я буду ждать здесь, не проскочит». «Ну, конечно, садитесь», — генеральша вежливо предложила стул. «Отдышитесь». «Простите, а вы всегда такая бледная?» «Что за чушь? У меня прекрасный цвет лица!» «Голубушка, на вас страшно смотреть. Сердце не жмет?» «Жмет», — прислушиваясь к организму, ответила ревнивица. «Виски давит?» «Давит». «Я вызову медсестру». Кликнули Нюсю, которая, сообразив, в чем дело, сразу повела даму в медкабинет, расчехлила тонометр, померила и ахнула. «С таким давлением сразу в реанимацию везут!» «Ложитесь под капельницу немедленно. А долго капать? Час». Минут через 40, завершив начатое, выпроводив любовницу и наведя порядок в номере, Разлогов пришел в медкабинет, сел у кушетки и взял жену за беспомощную руку, в минуту ярости, способную прицельно метать сковородки и утюги. «Милая, разве можно так нервничать из-за ерунды? Ты стала слишком мнительной. Прости, милый, надо доверять друг другу. Конечно, я понимаю». Писатель гладил жесткий перманент суровой супруги, наблюдал, как из перевернутого пузырька по тонкой трубочке в пронзенную вену бежит раствор безобидных витаминов. А спасительницам прозаик выставил потом ящик шампанского и заказал в Праге торт размером с колесо Запорожца. Гулял персонал всего Дома творчества. Я посмотрел на часы, ойкнул и метнулся в номер, неприбранный, как у всякого женатого мужчины, временно отбившегося от семьи. Холостяки в этом смысле гораздо аккуратнее. Попрятав и рассовав по углам разбросанные вещи, я вставил в каретку машинки чистый лист, сбоку определил Пруста и заложенный карандашом новый мир. Пусть лето видит, здесь живет и работает настоящий писатель. Затем я застелил столик старой литературной газетой, вынул из пакета и порезал перочинным ножом сыр, докторскую колбасу, рыбу, высыпал на тарелку трюфели, с трудом вскрыл перочинным ножичком банку печени трески и выставил на середину имбирную с фитяской. Осмотрел натюрморт и залюбовался. Спустившись в столовую, я выпил кефир и съел салат, взял положенные мне сосиски с тушеной капустой. Вдруг шефы не покормили бедную Лету. Набрал хлеба и под завистливые взгляды писателей, сообразивших, что я веду даму, понес все это в номер. Добрая Лида на ходу бросила мне в тарелку нетронутую котлету. Вернувшись к себе, я красиво разложил на газете общепитовские приборы, выщербленные ножи и гнутые вилки, также принесенные из столовой. Еще раз осмотрел сервировку. Печень трески в круглой банке с отогнутой крышкой напоминала затейливый атолл в океане прованского масла. Чего-то не хватает. Ах да, цветов. Выскочив на улицу, я в прозрачных сумерках собрал на газоне букет красных кленовых листьев и, прикрыв полой пиджака, чтобы не будить иронию собратьев, пронес в номер. Войдя с воздуха, я ощутил в комнате пошлый запах колбасы и тушеной капусты, оскорбляющий чистые эротические помыслы, распахнул форточку и приоткрыл дверь для освежающего сквозняка. Затем я вставил букет в фаянсовую вазочку, без дела стоявшую на шкафу, сел в кресло и закрыл глаза, вспоминая знаменитый кадр из фильма «Мелодия судьбы», где юное Лето по прихоти режиссера купается обнаженной в парном утреннем озере. И хотя ее долгая девичья нагота лишь угадывалась в рваном тумане, весь Советский Союз, не избалованный обнаженностями, ахнул и затрепетал. Подростки бегали на картину по нескольку раз ради этой пятисекундной сцены. Я открыл глаза, вскочил, разыскал в чемодане располовиненную упаковку Гималаев, стоившую мне семейной жизни, и сунул под подушку. Актриса внезапно в порывах, а настоящий мужчина в ответе за тех, кого приучил. Теперь все. Я вернулся в кресло и стал ждать. Кленовый букет трепетал на сквозняке, как большое багровое сердце.